спросил он Джеффа. «Да», — сказал юноша. «Почему?» «Почему?» — огорченно повторил Джефф. «Ну, не знаю. Наверное, потому что мы провели вместе немало приятных минут. Хочу, чтобы ты помнил меня». «Ты поблагодаришь Джеффа, Тони?» — сказала Люси. «Значит, он мой?» Не обращая внимания на мать, спросил Джеффа мальчик. «Я могу делать с ним все, что угодно?» «Конечно», — сказал Джефф. «Можешь взять его с собой в школу, поставить в своей комнате и заводить на вечеринках». Джефф замолчал, внимательно наблюдая за Тони. Мальчик приблизился к аппарату, посмотрел на него, бесстрастно потрогал кончиками пальцев. Затем подошел к бейсбольной бите, стоящей у стены, взял ее, вернулся к проигрывателю, сбросил его на лужайку свободной рукой и замахнулся битой. «Тони!» — закричала Люси. Она кинулась к сыну, чтобы остановить его, но Джефф схватил ее за руку. «Оставь его!» — резким тоном сказал он. Тони принялся расчетливо и методично крушить аппарат у них на глазах. Через пару минут Тони остановился, тяжело дыша. Он повернулся к матери и Джеффу. Лицо его выражало безжалостное торжество. Он устало уронил биту. «Вот», — произнес он. «Твой поступок отвратительный и бессмысленный», — сказала Люси. «Мне за тебя стыдно». Она повернулась к Джеффу. «Я прошу прощения». «Не проси за меня прощения!» — закричал Тони. «Никогда!» «Ничего, Тони», — мягко сказал Джефф. «Если тебе от этого стало легче, я не в обиде». Тони перевел взгляд с разбитого проигрывателя на мать, потом на Джеффа. «Нет, мне от этого легче не стало. Наверное, вы хотите поговорить, пока не появился отец? Я обещал зайти перед отъездом к Берту. Вернусь через 5 минут», — с угрозой предупредил он и направился в сторону причала. Люси и Джефф следили за ним, пока он не скрылся из виду. Потом Джефф подошел к обломкам и с сожалением коснулся их ногой. «Вот удивилась бы моя тетя, если бы узнала, что случилось с ее подарком», — сказал он, вернувшись на веранду. «Последние 2 недели просто мрак, правда?» «Мрак», — отметила про себя Люси. «Наверное, это сейчас модное словцо среди студентов Дартмута». Она задумалась. «Ничего не буду брать в голову», — решила она. «Это почему?» — сказала Люси, усмехнувшись. «А над чем ты смеешься?» — настороженно спросил Джефф. «Я вспомнила, о чем думала, когда Тони крушил проигрыватель». «О чем же?» «Ты так старательно обучал его владению битой», — сказала Люси. «Корпус вперед, Тони, смотри на мяч», — скопировала она наставление Джеффа. «Он освоил эту премудрость, а?» «Ну, смешного тут мало», — сказал Джефф. «И серьезного тоже», — шутливым тоном заметила Люси. «Скажи своей тете, что его украли, и она подарит тебе к Рождеству новый». «Я о другом», — сказал Джефф. «Он меня ненавидит». «Нас всех кто-то ненавидит, и что с того?» «А ты?» — спросил Джефф. «Питаю ли я к тебе ненависть?» Она снова попыталась улыбнуться. «Нет, конечно». «Я тебя еще увижу?» — спросил Джефф. «Нет, разумеется», — ответила Люси. «Очень жаль», — сказал Джефф и засунул руки в карманы. Он, казалось, стал еще меньше. «Наверное, мне не стоило заходить». «Нет», — возразила Люси, — «это хорошо, что ты пришел. Благородно и даже немного отважно». Голос ее звучал приветливо и насмешливо. «Не делай такое лицо», —